И карты эти у нас в доступе свободном для народа никогда не были. Хотя, я повторяю, профессиональные историки это или досконально знают, или обязаны знать. Фокус же в том, что вот мы по Пушкину, что Россия заслонила собой Европу от татар-монгол, и вдруг вы берете карту и видите масенькое государство на месте Москвы, и там написано «Татария». Европейская карта и начало XIV века. И вдруг оказывается... Больше того, в Москве царем называли ордынского хана. И это было. Да. Так вот, понимаете, после 1240-х годов русские города объединились в огромное, главное, основное государство славян, которое называлось государство русское, княжество русское, союз русских княжеств, государство литовское, и входило туда абсолютно все от Бреста до Смоленска и от Киева до Витебска и Полоцка. И все это были русские княжества. А Литва, это, как уже знают все-таки совсем многие, это была фактически Белоруссия, если мы возьмем на самый конец 13 века. И вот имелось вот это большое государство, которое было, начиная с 13 века, с половины двурелигиозное, как римско-католическое, так и византийско-православное. С двумя центрами. Точно так. А восточнее, северо-восточнее было маленькое княжество Московское, Тверское и Великая Новгородская республика, которая на князей приглашенных смотрела через губу, потому что Новгородская республика площадью была больше всей нынешней Скандинавии. Это был весь русский север. Да и по богатству там, было не последнее. Да, и по богатству была намного богаче Скандинавии того времени. И так вот, когда поляки шли на Москву, это были не только поляки, там же литовско-польское объединение позднее произошло. Унижение. Это точно так. Речь Посполитая. Это совершенно верно, 1596 год, Кревская уния, униаты и так далее, когда русские епископы пошли под юридическое право, под юрисдикцию Ватикана, сохранив с собой право обряда, языка, назначения своих епископов, и тем не менее хотели как лучше, чтобы славянские народы одной крови, одного корня, родственных языков, но двух христианских конфессий были бы равноправны. Пошла грызня. Лучше не стало, а чем дальше больше. И вот люди, которые жили там в те далекие времена, свое государство рассматривали именно как Русь. Это исконные русские города. Это Киев, это Чернигов, это и так далее, и так далее. А эти там в Москве, которые под татарской рукой, которые ярлык получают от хана, и ярлык этот великого князя не московского, Владимирского, потому что тот, кто получал Владимирский ярлык, получал право на сбор дани по этим русским княжествам и отвоз дани в Орду. И с одной точки зрения это были... А хан именовался царем, то есть царем. Точно так, это были подчиненные княжества, а с другой точки зрения, по другой трактовке, это были провинции Великой Золотой Орды. Вот такая точка зрения. А это государство так или иначе было независимо, хотя ряд княжеств этих, входивших в это русское государство, также платил дань. Но скажем так, вот это был такой денежный откуп типа договора. Мы вам выплачиваем по столько-то в год, а в общем мы вот здесь и здесь никаких баскаков, никакого ничего. Так вот, когда на Украине пропагандируется эта точка зрения, которая нам вот в массе неизвестна, мы этого не знаем, то получается, что действительно русская культура осталась на том месте, где она была. Эти, как говорил мой любимый чистильщик из Карахват, старший лейтенант Таманцев, байки для дефективных детишек о том, что Русь подпоясалась мечом и ушла на север во Владимирские леса. Эти сказки пусть Афанасьев собирает и складывает в том под названием «Вторые заветные». Владимир остался, где он был, а Русь осталась, где она была.